Впрочем, не сомневаюсь, что он все может и все делает наоборот. Узнаю породу. Октябрь. Казалось, в октябре жизнь Марины Ивановны как-то более или менее нормализуется. Есть жилье, и не надо опасаться, что завтра она очутится на улице, деньги за комнату внесены за год вперед, контракт подписан на 2 года. Заканчивается работа над книгой. Надежд, конечно, мало, что книга пойдет, но все же... 24 октября Марина Ивановна записала в тетради. «Вот, составляю книгу, вставляю, проверяю, плачу деньги за перепечатку, опять правлю, и почти уверена, что не возьмут. Диву далась бы, если бы взяли. Ну, я свое сделала, проявила полную добрую волю, послушалась. Я знаю, что стихи хорошие и кому-то нужные, может быть, даже как хлеб. Ну, не выйдет. Буду переводить, зажму рот тем, которые говорят, почему вы не пишете. Потому что время одно, и его мало. И писать себе в тетрадку — люкс. Люкс — роскошь, французский. Потому что за переводы платят, а за свое — нет. По крайней мере, постаралась. 1 ноября книга сдана в редакцию, отвезена на угол Большого Черкасского и улицы 25 октября, бывшей Никольской, в тот дом, что стоит за спиной станции метро на площади Дзержинского. В октябре идут разговоры, что вот-вот должен состояться творческий вечер Цветаевой в клубе писателей, закрытый вечер, только для литераторов. Говорят, что даже вечер может устроить в дубовом зале, ибо в 8-й комнате на 2-м этаже, кажется, тогда она называлась гостиной, там был камин и стоял мраморный бюст Шота Руставели, мало места, и всех желающих не разместить. В октябре, а может еще в сентябре, журналы всегда опаздывали, вышел 7-й-8-й номер интернациональной литературы, где были впервые после возвращения Марины Ивановны в Россию напечатаны ее переводы на русский язык. Сноска. В 1939 году в номере 10 журнала «Ревю де Москву» были опубликованы 3 стихотворения Лермонтова, переведенные Мариной Ивановной на французский язык. Одни оптимисты вроде Тарасенкова видели в том, что имя Марины Ивановны появилось на страницах журнала, хорошее предзнаменование, и верили, что это только начало и недалеко то время, когда начнут печатать ее собственные стихи. Другие, наоборот, опасались, что как бы ее имя не привлекло внимания кого не следует, и как бы не было ей от этого хуже. Опубликованы были переводы Елисаветы Багряны, Николы Ланкова, Людмилы Стоянова, тех самых болгар, которых она начала переводить еще в Голицыно. А в последних номерах того же журнала «Интернациональная литература» в 11-12 номерах будут помещены переводы Сляжского Ондре Лысогорского, целая подборка, включая и балладу о кривой хате, в которой описывалась смерть старухи, повесившейся на крюке. «Простите, други, за сказ мой грубый. Висит калорка и скалит зубы». Это впоследствии даст повод для разговоров о том, что баллада была последним переводом Марины Ивановны, как бы предсказавшим ее собственную кончину. Но это все досужие вымыслы любителей выписывать сюжетные восьмерки. Баллада эта не была последним переводом Марины Ивановны. Ей многое и многое еще предстоит перевести перед своим уходом и оставить нам блистательные образцы переводческой работы. А пока набирается Лысогорский в журнале «Интернациональная литература», Марина Ивановна успевает еще в сентябре перевести и другое его стихотворение «Сон вагонов». И в сентябре же, как мы знаем, она срочно переводит немецкие песенки, которые приносит Николай Николаевич Вильмонт, и которые, как и «Сон вагонов», как и многие-многие другие переводы, так и не будут напечатаны при ее жизни. И тогда же, в сентябре, она возвращается к переводу «Плавание Бодлера». Она начала этот перевод еще в июне, но в летние месяцы у нее не было времени всерьез работать. 31 августа